Мистрис Бетси Чатнаут, хозяйка гостиницы «Королевский дуб», извинилась, что обед еще не подан. Вина в этом была не ее, а мужа, Вилли Чатнаута, превосходного отца семейства, уважаемого во всем приходе, но и имевшего досадную привычку напиваться каждый раз, когда в «Королевском дубе» останавливался маломальски важный посетитель. Случай представлялся ему довольно часто, так как пребывание в этих краях графа де Прованс привлекало многих важных иностранцев, а также неизменно любезных и разговорчивых французов. Последние обычно справлялись о здоровье графа, о его привычках, о посещавших его гостях, об отправляемых им письмах. При этом они всегда щедро тратили деньги, отличаясь нетребовательностью и веселостью нрава. Единственное, что им казалось было нужно, это получить самые точные сведения о происшествиях, касающихся графа де Прованс. Они не брезговали подолгу разговаривать с горничными, чтобы быть в курсе всех мелочей существования принца. Без сомнения, все это были французы, искренне привязанные к своему впавшему в несчастье государю, заключила говорливая Бетси. «Без сомнения, шпионы Наполеона», — подумал Мобрейль и прибавил вслух. «Разве сегодня тоже приехал какой-нибудь любопытствующий француз, что ваш муж напился и обед запаздывает?» «В том-то и дело, что да, сэр. Там приехал какой-то джентльмен, который кажется мне французом. Он прибыл в сопровождении слуги». «Ах так», — сказал Мобрейль, неприятно пораженный услышанным, и подумал, — «Неужели полиция уже следует за мной по пятам, и Рови Го уже послал мне вслед одного из своих агентов? Ну что ж, надо посмотреть на эту ищейку». «А можно повидать этого француза?» — спросил он трактирщицу. «Он в соседней комнате греется в ожидании обеда. Его лакей спит в конюшне. Не хотите ли я позову его?» «Нет. Я лучше поговорю с ним сам. Я уж сумею представиться ему», — ответил Мобрейль и решительно толкнул дверь в соседнюю комнату, где около камина сидел путешественник с бумагой в руках. При виде незнакомца Мобрейль подумал, или я имею дело с агентом Рови Го, посланным следовать за мной по пятам, и в этом случае он знает, кто я такой, или же этот иностранец является каким-нибудь роялистом-дворянчиком, явившимся из усердия или расчета засвидетельствует свое почтение графу де Прованс, значит, он меня не знает. В обоих случаях прятаться бесполезно. Поэтому он развязно подошел к незнакомцу, человеку изящного вида с правильными красивыми чертами лица, и сказал ему: «Вы француз, как мне сказала трактирщица?» «Я тоже. Случай свел нас далеко от нашей родины. Так не сделаете ли вы мне честь отобедать вместе со мной? Благо и обед запоздал, так что нам веселее будет скоротать время. В мирном разговоре мы терпеливее справимся с нашим голодом. Я граф Мобрейль». Незнакомец слегка привстал со стула, поклонился легким движением головы и, поспешно собрав свои письма, которые, казалось, ему было необходимо скрыть от глаз завязывавшего знакомство графа, вежливо ответил: «Я с удовольствием принимаю ваше любезное предложение, граф. Но прежде всего вы должны знать, что я не имею чести быть вашим соотечественником. Я граф Нейперг, полномочный министр Его Величества Императора Австрийского. В данный момент я нахожусь в отпуске и путешествую для собственного удовольствия».